Говорю тебе, что хотя времена трех владык и пяти царей называют эрой благого правления, то было на самом деле время величайшей смуты. Многознайство трех владык привело к затмениям солнца и луны и осквернению гор и вод, да еще и расстроило смену времен года. Их многознайство повлекло за собой большие беды, нежели нашествие скорпионов и диких зверей. Никто не чувствовал себя в безопасности, а они мнили себя мудрецами. Им надо бы стыдиться себя, да только стыда у них не было. Конфуций сказал Лао Даню: «Я много лет изучал все шесть канонов, книгу песен, книгу преданий, записки о ритуале, записки о музыке и книгу перемен. Теперь я досконально постиг их смысл. Обладая этим знанием, я посетил 72 правителей уделов, но ни один из них не усмотрел в моих рассказах ничего полезного для себя. Как трудно убедить этих людей, или трудно сделать понятным для мира праведный путь? Вы бы лучше подумали о том, как вам повезло в том, что вы не встретились с мудрыми царями былых времен», — ответил Лао Дань. «Ведь шесть канонов — это только мертвые следы мудрецов. Разве в них заключен подлинный смысл их деяний? Вы же ведете речь только о следах. Следы появляются там, где ступила нога, но сами-то они совсем не нога. Белые цапли зачинают, глядя друг на друга немигающим взором. У насекомых это происходит, когда самец зовет самку сверху, а самка откликается снизу. Существо лэй само для себя служит и самкой, и самцом. Упоминание об этом животном гермафродите имеется в древней книге «Гор и морей», где собраны фрагменты древних мифов. Впрочем, по мнению Гу Цзяньго и Лю Баотянь, речь здесь идет о том, что друг с другом спариваются только существа одного рода — тунлей. Природу живых существ нельзя изменить. Их судьбу невозможно поправить. Время нельзя остановить, а действию пути нельзя поставить преграду. Если следовать пути, нет ничего невозможного. Если же идти наперекор пути, ничего нельзя свершить. Конфуций не выходил из дома 3 месяца. Потом он снова пришел к Лао Даню и сказал: «Вороны и сороки откладывают яйца, рыбы мечут икру, а те, кто с тонкой талией, претерпевают метаморфозы». Большинство современных комментаторов отождествляют знак «главный» — «яо» со знаком «пояс» — «талия» — «яо». Если это чтение верно, то речь идет, по-видимому, о насекомых вроде ос или пчел. «Когда рождается старший брат плачет». По единодушному мнению толкователей, здесь говорится о том, что старший сын с рождением младшего брата теряет любовь родителей. «Слишком долго я не понимал, что значит быть другом перемен в мире. И если человек не умеет быть другом перемен, разве может он изменить других людей? «Неплохо», — молвил в ответ Лао Дань. «Вы, кажется, все правильно поняли».